Глава 7. «А ты сам не чувствуешь? Попробуй!» — посоветовал мне Ким. «Думаю, запаса маны тебе должно хватить, чтобы обнаружить этого человека!» «Я уже это сделал», — усилив поток магических каналов, произнес я. «Я даже знаю, о ком ты говоришь». Чтобы почувствовать скрытую болезнь этого человека, пришлось очень сильно напрячь свою магию. Жизненная энергия расходовалась так быстро, что я едва успевал хоть немного удерживать ее в себе. «Первый этаж, комната справа», — спускаясь на нижний уровень моих покоев, произнес Кима. «Все верно, там живет моя служанка, Светлана», — ответил я. «Отлично, договоришься с ней? Мы могли бы ее осмотреть», — предложил Кайни Лайнин. Он прав. Лучше всего опыт усваивается на практике. Только перед этим со Светланой стоит серьезно поговорить. И еще не факт, что она согласится на этот осмотр, а заставлять мы ее не имеем права. Но главная проблема скрыта не в этом. Во-первых, нужно убедиться, что она никому не расскажет о наших тренировках, а также... «Не стоит забывать, что ты принц Кимма!» Я поймал друга за плечо. А то он уже был готов на всех парах ворваться в комнату Светланы. «Надо действовать аккуратно. Давай я для начала сам с ней побеседую. Хочу быть уверен, что эта тренировка пройдет безопасно для всех троих». «А то я только что убедил Светлану, что она ни в коем случае не выходила из своей комнаты, а тут мы неожиданно начинаем вдвоем ломиться к ней». «Хорошо, ты прав. Я подожду в гостиной», — предложил Кима. «Если согласится, зови». Фин ушел, а я постучался в комнату служанки. «Светлана!» — крикнул я. «Можно тебя на минутку?» «Это проверка?» — послышался напряженный голос девушки. «Вы ведь просили не выходить. Не беспокойся, никакого подвоха нет. Просто мы с коллегой хотели бы с тобой поговорить. Изменились планы. Можно к тебе зайти?» «Да, конечно, Павел Андреевич». Светлана отперла дверь и впустила меня внутрь. Служанка выглядела беспокойной. Причем не столько ее разволновало наше с Кимом желание ее осмотреть, сколько общий дискомфорт. Чувствовала она себя неважно. Спать девушка еще не собиралась, даже не переоделась. На ней все еще была рабочая форма. Однако свет в ее спальне был выключен, окна занавешены. Казалось, что она специально избегает любого источника света. На это у меня глаз наметан, очень яркий симптом. Стоило ей открыть дверь, и девушка сразу же болезненно поморщилась, когда в ее глаза попал свет от громадной люстры, что висела в гостиной. «Вижу, чувствуешь ты себя неважно», — подметил я. «Собственно, поэтому мы с коллегой хотели позвать тебя на небольшую беседу. Мы оба лекари. Уловили, что тебе нехорошо». «Все в порядке, господин Булгаков», — принялась отнекиваться она. «Простите, пожалуйста, я не думала, что могу помешать вам своим самочувствием. Не отвлекайтесь, занимайтесь своими делами». «А ты нас и не отвлекаешь», — помотал головой я. «Как раз наоборот. Дискомфорт, который ты сейчас испытываешь, это и есть главная тема нашей беседы. Если позволишь нам тебя осмотреть, возможно, нам удастся избавить тебя от этих мучительных симптомов. Я ведь вижу, что у тебя болит голова, и вижу, как ты реагируешь на свет». «Да я отгадаю, свет провоцирует боли». «Да, Павел Андреевич», — вздохнула она. «Но мне очень неловко. Я не хотела пользоваться вашей помощью просто потому, что мне повезло стать служанкой лекаря». «Эх, ну что ж такое? Некоторые пользуются любыми связями, чтобы получить максимум пользы. Она даже побоялась со мной посоветоваться». Иронично выходит, Света боится света. И я знаю, из-за чего это может быть. Все указывает на одно конкретное заболевание. Непонятно только пока что, каким образом оно связано с магическими недугами. «Давай так», — перешел к делу я. «Мы осмотрим тебя, поможем с головной болью, а взамен ты сохранишь все наши разговоры в тайне. Думаю, ты и сама понимаешь, что все беседы, которые происходят в моих покоях, нужно держать в секрете». «Само собой, Павел Андреевич, вы можете мне довериться», — уверенно кивнула Светлана и тут же поежилась от боли. «Воли ей не занимать». Анализ не улавливает, в чем главная проблема, так как причина болезни находится глубже тканевого уровня. Но я вижу, как вибрирует жизненная аура вокруг ее головы. Скорее всего, прямо сейчас она испытывает по-настоящему сильные боли. Их не сравнить с обычной головной болью от усталости. Даже боль от высокого давления тут рядом не стоит. Девушка страдает и активно скрывает это. При этом анализ простого лекаря не может определить, в чем проблема. Ведь в основе этой болезни лежит магическое отклонение. Я провел Светлану в гостиную. Представил ей Кима, но не успел уточнить, что этот человек принц Финляндии. Она, скорее всего, и сама уже это поняла. «Еще раз прошу прощения, что отвлекла вас своей болью», — старалась держаться прямо, произнесла Светлана. «Мне очень стыдно из-за этого. Перестаньте», — махнул рукой Кимма. «Лекарей хлебом не корми, но дай осмотреть пострадавшего. Мы только рады вам помочь». Кайни Ланнин разделял мое мнение. Осознав, что мы оба заинтересованы в осмотре, Светлана успокоилась и присела напротив нас. «Кимма, позволь мне», — попросил я. «Ты прав, это будет хорошей тренировкой. Я докопаюсь до истины, а ты скажешь, допустил ли я ошибку или нет. Идет?» «Вижу, ты уже и сам вошел во вкус», — улыбнулся Финн. «Отлично, приступаем». «Для начала, Свет, расскажи, какие симптомы тебя беспокоят и как давно это длится?» — попросил я. «Это началось полгода назад», — ответила девушка. «И первые симптомы появились очень неожиданно. Просто в какой-то момент я начала видеть мерцающие пятна». «Пятна?» «Да, как вспышки света. А иногда и вовсе зрение начало портиться. Но временно. Только во время приступов головной боли», — объяснила она. «Порой тело начинает покалывать, и с речью возникают проблемы». «Например?» «Например, из-за боли я путаю слова, слоги, даже буквы. Сейчас такого нет, иначе бы вы вообще не смогли понять, что я говорю». Мы с Ким одновременно поняли, в чем проблема. «Другой диагноз в эту картину уже не влезет». «Мигрень», — заключил я. «Ты очень хорошо описала ауру. Все эти вспышки, блики, помехи в органах чувств. Они всегда появляются прямо перед приступом головной боли». «Да, все верно». Мигрень сама по себе является очень сложным заболеванием. Неврологи до сих пор до конца не изучили механизм ее возникновения. В основном все строится на одних лишь теориях. Точно известно только одно. В центральной нервной системе возникают патологические импульсы, и они приводят ко множеству отклонений. В том числе влияют на тонус сосудов, изменения в которых и приводят к головным болям. «Могу дать совет?» — спросил меня Кимма. «Конечно, у нас ведь с тобой что-то вроде взаимного обучения», — кивнул я. «Отключи все виды анализа и заставь магию, даже несмотря на блокировку, взглянуть на головной мозг Светланы», — произнес он. «Так тебе будет проще активировать тот самый анализ, скрытый, магический. Но учти, получится не с первого раза». Совет Кимма оказался как нельзя кстати. Я сделал все, как он сказал. И что самое удивительное, все сразу же получилось, с первой попытки. Кайни Ланнин уже здорово мне помог. Когда закончу осматривать Светлану, нужно будет сдержать обещание рассказать ему то, о чем он просил. Раскрою, откуда у меня взялись эти способности. Однако сейчас от этих мыслей нужно отстраниться. Я сконцентрировался на Светлане. Нашел аномальные магические волны в ее голове. Чем-то этот хаос, захвативший ее мозг, напоминал мне бурю. Казалось, будто в ее черепе витает настоящий ураган. Небольшое торнадо, которое плюсом ко всему еще и умудряется бить молниями по нервным клеткам. Я сразу же догадался, откуда могло взяться такое повреждение. Поэтому решил задать служанке несколько контрольных вопросов. «Тебя когда-нибудь атаковали магией? Носили прямой урон?» — поинтересовался я. «Нет». «Никогда в жизни», — помотала головой она. «Не двигайся. Постарайся сидеть ровно. Тогда я смогу быстрее закончить», — попросил я. «Второй вопрос. Кому ты служила ранее, до того, как попала ко мне? В чьих покоях у тебя впервые появились эти симптомы?» «Я служила семье Громовых, Павел Андреевич», — ответила она. «Громовы. Уже знакомые мне Ярослав Андреевич и его сын Александр. Малоприятные господа. Но я сомневаюсь, что они намеренно вредили Светлане. Они оба владеют магией электричества. Скорее всего, постоянная близость со столь сильными колдунами и породила магическое заболевание. Громовую мигрень. Лучшего названия я при всем желании придумать не смогу. Хоть научную статью пиши». Я напрягся, стабилизировал магические потоки, а затем вытянул из Светланы засевшее в ее нервной системе колдовство. «Все». Анализ тут же отключился. Больше я ничем не мог ей помочь. Ведь источник проблемы исчез. Скорее всего, навсегда. «Ой!» — вздрогнула служанка. «Кажется... кажется, мне стало лучше. Павел Андреевич, это вы сделали?» «Больше мигрень тебя не побеспокоит, Светлана», — — улыбнулся я. «Спасибо, что поучаствовала в нашем небольшом эксперименте. Вот теперь можешь с чистой совестью идти отдыхать. К утру станет еще лучше». «Нет, это... Вам спасибо. Я уже всерьез начала бояться, что однажды умру. Не справлюсь с этой болью», — обрадовалась она. «Запомни, никому об этом не рассказывай», — попросил я. «Все должно остаться строго между нами. Ах да, если симптомы вернутся, обязательно мне об этом сообщи. Не скрывай». Служанка вернулась в свою комнату. В этот момент я понял, что обстоятельства сложились лучше некуда. Я не только помог Светлане, но еще и научился использовать магический анализ. Пока что слабо, с большим трудом, но все же эта возможность теперь у меня есть. Кроме того, теперь служанка точно меня не предаст. Ей же в первую очередь невыгодно идти против человека, который может спасти ее от любых недугов. «Браво!» — воскликнул Кимма. «Мое участие даже не пригодилось. Ты очень быстро справился, Павел. Я со своей первой магической болячкой возился очень долго». «Тебе пора мне вернуть должок», — произнес я и опустил воротник своей рубашки. Кимма просил, чтобы я рассказал ему о том, как у меня появилась новая сила. И я поведал ему обо всем, что нам с Ушаковым удалось выяснить в научном отделе Ордена. Финн удивился. Он, как и все, кого я знаю, никогда в жизни не встречался с таким шрамом. Однако никак комментировать увиденное Кимма не стал. Лишь сказал, что ему нужно все это обдумать. А о выводах он расскажет уже при следующей встрече. Тогда-то я и переговорю с ним насчет Кирилла. Рискованно, да, это правда. Но раз уж у нас с Кимма образовались столь доверительные отношения, я не могу упустить шанс показать брата более-менее опытному лекарю. Командира Рыбина трясло. Он проторчал в уборной больше 2 часов. Ростислав уже 100 раз проклял эту дурацкую шаурму, которую он перекусил в начале дня. Должно быть, она оказалась некачественной. Иначе как объяснить все эти симптомы? Булгаков его никак отравить не мог. Он ведь лекарь. Вряд ли лекари на такое способны. Все эти 2 часа ему названивал Коршунов. Но ответить Рыбин смог только сейчас. «Владимир Алексеевич, у вас что-то срочное?» — простонал командир. «Да я места себе не нахожу!» — воскликнул Коршунов. «Вы же сами сказали, что сцапаете Булгакова этим вечером, а теперь сразу же исчезли с радаров. Я уже начал подозревать, что Павел Андреевич вас убил». «Нет, мне кажется, убило кое-что другое», — сглотнув сухой ком, ответил Ростислав. «Не беспокойтесь, возникла небольшая неудача. Я свое слово сдержу. Булгаков будет в ваших...» — живот Рыбина заурчал. «Руках! Проклятие, мне придется снова отключиться, Владимир Алексеевич». «Стойте, господин Рыбин, объясни...» Но Ростислав уже бросил трубку и рванул назад в кабинку. «Ну ничего. Сейчас кишечник придет в порядок, и он навестит Булгакова еще раз. Главное, черт подери, пережить эту кошмарную ночь». Следующий рабочий день прошел без происшествий. Онколекарь с пациентом Дробышевым так и не появился. Федор Возняков тоже не смог прийти на прием. Тамара Сергеевна предупредила, что он явится чуть позже, на этой неделе. Его отправили сопровождать какого-то важного дворянина. Ситуация с Преображенским тоже разрешилась. Главный лекарь явно был на меня не в обиде, но все же прислал мне короткое сообщение, в котором уточню, что предложенный Захариным план отменен. И я снова буду дежурить по старому графику. Что ж, осталось самое интересное. Ведь этим вечером у меня назначено свидание с Дарьей Зориной. Правда, свиданием эту встречу можно назвать с натяжкой. Ведь главная задача этого похода — позволить Валерию Николаевичу изучить образовавшуюся между нами связь. «Ничего себе, а тут красиво!» — восхищенно протянула Зорина, когда мы добрались до острова Елагина. «Уже несколько лет живу в Санкт-Петербурге, а здесь оказалась впервые». «Так ты не из этих мест?» — поинтересовался я. «Нет, Павел», — улыбнулась Зорина. «Мой отец барон из Новгородской области. Можно сказать, что я из провинции. Смогла пробиться в местную академию, получила специализацию, а затем уже попала в императорскую клинику. Там как раз не хватало оптик-лекарей, поэтому занять эту должность было нетрудно». Она резко прервала нашу беседу и посмотрела в сторону набережной. «О, смотри, как красиво!» Дарья сорвалась с места и побежала к перилам, за которыми открывался вид на Финский залив. Я уже собрался нагнать ее, но услышал шорох в кустах. Почувствовал знакомую жизненную энергию. «Бражников!» Старик скрылся между деревьями. Я видел лишь его ухмыляющуюся физиономию. Он показал мне большой палец и вновь исчез в дебрях. Пока что все идет по плану. Старик собирает информацию. Возможно, уже сегодня он сможет понять, что это за дурацкий поток энергии образовался между мной и Зориной. Дарья ждала меня на самом краю острова. «Не стану врать, Павел», — не отрывая взгляд от горизонта, произнесла она. «Сначала я подумала, что это плохая идея. Обычно на свидание идут в ресторан, а ты решил посетить этот остров». «Так у нас все-таки свидание?» — улыбнулся я. «Не припомни, чтобы я об этом упоминал». «Ой, да прекрати!» — махнула рукой она. «Даже не думай меня обманывать. Зря, что ли, я платье так долго искала». Это я уже успел отметить. Зорина после работы успела заскочить в свои покои и переодеться в вечернее кружевное платье. Вроде одежда современная, но влияние старой моды Российской империи все равно чувствовалось. Такое в моем мире никто не носил. «Так ты хотела пойти в ресторан?» — спросил я. «Нет, это слишком банально», — улыбнулась она. «Твой вариант в самый раз. Я еще никогда не чувствовала такого прилива энергии. Кажется, жизненная сила здесь отовсюду сочится». Я вновь услышал шорох в кустах. Отвел взгляд, заметил, как в сотни метров от нас Бражников занял позицию. «Проклятие! Да он ведь там не один! Вокруг него еще и толпа белок мельтешит! Должно быть, он каким-то образом притащил их с собой, чтобы те отвлекали внимание. Никогда бы не подумал, что пойду на свидание, за которым будет следить 120-летний старик, помешанный на эротической литературе. Хорошо еще, что Зорина об этом не знает». Бум! Я почувствовал, как Дарья положил ладонь на мою руку. Мое тело пронзил болезненный поток энергии, однако я сдержался, не подал виду. «Я тебя так и не поблагодарила за то, что ты освободил меня от назойливого внимания Коршунова», — произнесла она. Зорина приблизилась. Напряжение магической связи возросло до предела. «И вообще, мы в тот вечер здорово провели время и...» «Ой, да к черту!» — выругалась она, а затем резко выпрямилась, встала на носочки и прильнула к моим губам. Я ответил на ее поцелуй, но знал, что еще пожалею об этом. Прямо сейчас загадочный жизненный поток творит такое, что я и словами не могу описать. Хотя нет, жалеть об этом я не собираюсь. Стоило мне об этом подумать, и мое зрение тут же угасло.